Для поклонников фильма «Изгой» Мэтью Джарп, уборка орбит и ремонт спутников. Тринадцати часов, проведенных в кувшине, более чем достаточно, чтобы сломить волю любого мужчины, не говоря уже о том, что кувшин был слишком мал для того, чтобы служить космическим жилищем. Нечто среднее между гробом и лифтом. Беда в том, что кувшин не так удобны, как гробы, и куда менее занимательны, чем лифты. Снаружи ожидали жадные объятия пустоты, однако и внутри наблюдалось не слишком много интересного. 13 часов в кувшине заставили бы любого твердокаменного космического капитана добровольно выдать коды самоуничтожения его корабля. Но для Эмилио Васкеса кувшин вовсе не выглядел орудием пытки, придуманным некими бесчеловечными инквизиторами. Васкес зарабатывал на жизнь, сметая мусор с орбиты вокруг Венеры в большую проволочную сетку, прикрепленную к носовой части своего орбитального летательного аппарата «Чомпер». На большинстве планет этот бизнес поможет составить целое состояние. Беда заключалась в том, что Венера была почти не освоена, а следовательно и мусора было с гулькин нос. Зато ремонт спутников дело весьма выгодное, а Васкес умел чинить спутники. Поэтому у него появилась весьма заманчивая идея. Он выведет Чомпер на орбиту, и тот самостоятельно, без единой живой души на борту, примется, как обычно, за уборку. Сам же Васкес выйдет в открытый космос в своем вспомогательном ремонтном модуле, то есть кувшине, и примется исправлять поломки спутников, пока не вернется Чомпер. Ничего не скажешь. Задумка, что надо. И проблема всего одна. Приблизительно на 7-м часу добровольного заключения кувшин превращался из довольно тесной и унылой банки с воздухом в тюрьму строгого режима для своего несчастного временного жильца. Зная это, Васкес в жизни не купил бы кувшин. Но все мы крепки задним умом. Что теперь делать? Приходилось мириться с обстоятельствами. У него был контракт на ремонт системы наведения генератора частиц, и он спешил закончить работу, чтобы не выйти за пределы временных ограничений, грозивших обрушиться на него. Прежде всего, нужно успеть встретить Чомпер. До свидания оставалось 2 часа, а опаздывать ни в коем случае нельзя, если придется ждать еще 15 часов, пока судно второй раз облетит орбиту. Батареи могут подсесть. Но настоящий подарочек ждал впереди. Правда, виноват был не Васкес, но что это меняло, если беспокойство терзало его, как чирик в заднице? Генератор, предназначенный для увеличения или уменьшения скорости больших рудовозов, сошел с курса и болтался в опасной близости от орбиты Тикандероги, военного судна, патрулировавшего орбиту Венеры. Если он подойдет слишком близко, помешанные на безопасности копы окончательно шизанутся и могут даже открыть огонь. Но больше всего Васкеса беспокоила третья проблема, связанная лично с ним. Он работал метрах в 5 от неэкранированного источника изотопов, подающего энергию на систему наведения генератора лучевых частиц. Васкес то и дело поглядывал на дозиметр, прикрепленный к карману рубашки. С начала работы он набрал 5 бар, что не так уж и плохо при жестком излучении. Возможно, следующие 2 дня выпадет немного волос, да появится кровь в стуле, если, конечно, ему придет в голову проследить за этим. И все же схватить дозу не слишком хочется. Он уже получил свыше 200 бар, а это вполне нормально для работника космоса. Конечно, существует значительный риск кончить жизнь в онкологическом отделении, но он копил эту дозу много лет, так что сумел свыкнуться с неприятной действительностью. Зато Васкес знал, как будет чувствовать себя утром, если огребет разом 10 бар. В этом и состояла главная причина его спешки. Васкес остановил манипулятор, прервав процесс установки нового чипа вместо дефектного, вынул по 1 пальцу из напальчников, вывернул запястье из браслета и вырвал локоть из чашки. Облегченно вздохнув, он принялся яростно расчесывать пах. Вакуумный памперс снова съехал. Как же приятно будет вернуться в относительную роскошь Чомпера. Васкес поправил нейлоновые ремни, не позволявшие беспомощно болтыхаться в кувшине, и повторил в обратном направлении весь процесс. Как и большинство военных вспомогательных модулей, кувшин не был предназначен для этой работы. Он создавался для других целей, и Васкес до сих пор пытался приспособить его к собственным нуждам. Проектировщики отвели на время пребывания в кувшине всего 4 часа, рассудив, что даже последний идиот не согласится провести ни минуты больше в крохотном замкнутом пространстве. Первое, что сделал Васкес, купив его, увеличил срок до 24 часов. Плевать ему на то, что думают проектировщики. Ему нужен аппарат, который сумел бы сохранить жизнь на орбите на любом уровне. Только так он может нацелить Чомпер на золотую мусорную жилу, пока сам будет выводить спутник на расчищенную орбиту. Он все продумал. Не учел только психологического фактора. Похоже, расчеты проектировщиков все-таки были верны. В наборе инструментов, висевшем за бортом кувшина, были такие, которые вряд ли когда-нибудь ему понадобятся, зато отсутствовали самые необходимые. Несколько десятков манипуляторов, от самых изящных, с пальчиками сантиметровой ширины для электронных приборов, до огромных неуклюжих крюков, а это еще для чего? Химические двигатели оказались слишком мощны, и конструкторы установили чересчур много миниатюрных ракетных двигателей малой тяги, работавших на сжатом газе. Он знал, для чего предназначены оптоволоконные телескопы, лазерный резак, но зеленый овальный экран с рядами бесполезных кнопок на внутренней стене по-прежнему оставался загадкой. Немало времени пройдет, прежде чем он переоборудует кувшин по своему вкусу. Похоже, работа закончена. Он подключил систему наведения к источнику энергии и стал наблюдать за процедурой запуска. Прибор самодиагностики загорелся зеленым светом. Система наведения заработала, и спутник уже удалялся от него, выходя на свою орбиту. Зная, что копы на Тикандероге в три глаза охраняют свое орбитальное пространство, Васкис приготовился поскорее убраться на тропу Чомпера, чтобы тот успел его подхватить. Ну а потом горячий душ, последние новости, обзор положения товарной биржи и сортировка мусора. Прежде чем запустить двигатели, Васкис по привычке взглянул в иллюминатор, чтобы ни во что не врезаться. На кувшине не было радара, если, разумеется, это не загадочный зеленый экран. Впереди ярко блеснула искра, Тикандерога летела по противоположной орбите. Внизу виднелся генератор, все еще искавший свою орбиту. Чомпер слишком мал, чтобы его увидеть, хотя находится ближе Тикандероги. Что это? Похоже, Бетельгейзе на секунду исчезла. Так и есть. Что-то закрыло звезды в поясе Ориона. Они померкли на добрых полторы секунды, а потом засияли снова. Что-то большое и двигается быстро. Таких громадин на Венере нет. Это не рудовоз. Они летают строго по расписанию. Транспортный корабль уже неделю как ушел вниз. Васкис это знал точно. Никто на Венере не пропустит появление транспортного корабля. И не туристы. Венера — сущая дыра. Кому взбредет в голову добровольно явиться сюда? Сгорая от любопытства, Васкис включил радио и тут же услышал голос. «Неопознанное судно, — говорит патруль Тикандероги, — прошу сообщить ваш код и сменить курс». Похоже, мальчики на Тике тоже заметили грозный призрак и, судя по тону диспетчера, просто кипятком писают. «Неопознанное судно, вам необходимо сменить курс. Неопознанное судно, вы нарушаете орбитальные маршруты Венеры. Приказываю держать курс на верхнюю парковочную орбиту. Немедленно сообщите идентификационный код». Голос внезапно изменился. Ага, включился босс. «Неопознанное судно, — говорит полиция Венеры, — вы вторглись в охраняемое пространство планеты. Смените курс или открываем огонь». То, что случилось в следующую минуту, потрясло Васкиса настолько, что он пропустил самое главное. Разряд статического электричества с адским грохотом взорвался в приемнике. Из иллюминатора брызнула световая вспышка такой силы, что Васкис на десяток секунд потерял зрение. Когда же он вновь обрел способность видеть и подобрался к иллюминатору, то обнаружил в пустоте космоса лишь тлеющие угли, которые расползались асимметричным облаком. Все, что осталось от Тикандероги. «Неопознанное судно, ты дерьмо!» – пробормотал Васкис. Следующие несколько часов он провел в состоянии леденящего ужаса. Неопознанный корабль не подал ни одного сигнала, зато Васкис слышал переговоры рудовозов, но вот и они один за другим стали взрываться, как Тикандерога. Потом настала очередь Чомпера. Маленький орбитальный корабль совершал полет в полной тишине. Не выкрикивал угроз, не палил, не болтал по радио, всего лишь плыл по орбите и собирал попадавшийся мусор в сетку. Но посылал сигналы с транспондера, в его реакторе горело совсем немного плутония. Этого оказалось достаточно, чтобы неопознанный уничтожил его. Васкис так и не видел самого выстрела и не мог сказать, подожгли Чомпер ракетой, энергетическим пучком или просто зарядом обедненного урана. Что бы то ни было, с Чомпером расправились в два счета. Всего лишь крохотный плевок статического электричества и мутно-красная тучка мусора. Финал. Наконец, Васкису удалось увидеть врага, проходившего между кувшином и планетой. Военный корабль, разумеется. Гораздо совершеннее погубленной Тикандероги в форме клина, черный как демон. Васкис никогда не встречал подобной быстроты и маневренности. Корабль менял направление с такой скоростью, что, должно быть, находившиеся на борту содержались в резервуарах ускорения, наполненных силиконовым гелем. Вражеский корабль сделал мощный нырок и рванул через две головокружительно-гиперболических орбиты, выискивая очередные мишени. Вероятно, его двигатель работал по принципу деформации магнитного поля, о чем Эмилио только слышал, а наблюдать подобного раньше не приходилось. Корабль расправился с генераторами частиц. Генераторы, разумеется, можно было использовать в качестве оружия. Правда, они для этого не предназначались, но кто-нибудь вроде Васкиса мог нацелить их на противника и повести заградительный огонь, и при этом даже поцарапать краску. Все четыре генератора разлетелись как дым. Васкису повезло, что он находился вне радиуса действия генераторов, поскольку световое шоу оказалось на редкость впечатляющим. У Васкиса защипало в глазах и хлынули слезы. Терморегуляторы на мгновение скисли от перегрузки. Барабанные перепонки едва не полопались, когда кувшин сжало ударной волной. И все-таки он остался жив. Пока. При взрыве генератор находился больше, чем в километре от него. Васкис не знал, что долбануло его, не понимал, каким оружием уничтожили Тикандерогу или Чомпер, но чем бы она ни была, эта гадость наверняка разнесет его в клочья, когда обнаружит. Васкис не мог бежать, спрятаться или бороться, оставалось ждать. Ждать оставалось еще 10 минут. Он слышал громкие взрывы трех распыленных генераторов, потом неизвестный корабль занял позицию северного полюса Венеры, да так там и остался. Не выходя на орбиту, не двигаясь, только используя свои новомодные двигатели, чтобы висеть прямо над Купидоном, главной базой рудников. Так они не заметили кувшин. И неудивительно, он сравнительно невелик и не дает большого излучения ни на одной длине волны. Началась атака на саму планету. Яркие искры падали с корабля на желтое защитное облако, и тут Васкис узрел то, чего никогда не видел раньше. И не думал, что увидит. Он уставился в обнажившееся лицо самой Венеры. Наверное, удары оказались настолько сокрушительными, что растворили плотные покрывала над полюсом и оголили поверхность, не видевшую прямого солнечного света вот уже миллионы лет. Но достаточно ли они сильны, чтобы сокрушить Купидон? Возможно, нет. Взрывы могут уничтожить все, что на поверхности. Любой невезучий шахтер, не вовремя оказавшийся наверху, просто сплющится под напором ударной волны. Но сам Купидон спрятан в недрах планеты под тоннами вулканической породы, нашпигованной тяжелыми металлами. Идеальное бомбоубежище. База защищена от жара доменных печей, невыносимого давления, кислоты, электрических бурь и землетрясений. Каким оружием можно повредить ее? Ответ оказался очевидным. Время. Ударная волна разрушила энергоприемные станции, выставленные на поверхности, чтобы ловить энергию от энергетических спутников. Без них Купидон не сможет качать тепло из окружающей среды. Когда будет исчерпан резерв, все застынет, и ничтожный в космических масштабах драме настанет конец. Правда, работники базы могут броситься спасательным шлюпкам, но их перебьют, как только шлюпки выйдут на орбиту. Не останется никого, в том числе и Эмилио Васкиса. Через 6 часов скиснут батареи, а за ними воздухоочиститель. Впрочем, вряд ли он протянет так долго. Чтобы умереть от удушья, ему еще нужно пробраться через кучу обломков Тикандероги. Когда произошло нападение, кувшины Тика были приблизительно на одной орбите. Большая часть обломков продолжала следовать курсам корабля, а Васкис не смел запустить основные двигатели из страха привлечь внимание. В облаке, естественно, полно острых кусков металла, не говоря уже об огромной глыбе спекшегося реактора. Не хватало еще ко всем бедам предельной дозы жесткого излучения. Он наверняка схватил несколько лишних пар во время атаки. И тут Васкис вдруг вспомнил, как щипало веки, когда рассыпался генератор. Дрожащей рукой он схватил дозиметр и поднес к глазам. Он купил прибор в первый же день работы на предприятии отца по очистке марсианских орбит, и ему прочли лекцию о различных видах ионизирующего излучения и симптомах острой хронической лучевой болезни. В тот день он слушал краем уха, но с тех пор хорошо усвоил все, что тогда говорили. И еще он вспомнил свои угрозы. Уйти из дому, вступить в армию, работать на потрясающих космических кораблях, о которых читал. Отец со смехом ткнул пальцем в его дозиметр. «Воображаешь, что тебя возьмут в армию? С таким облучением ты грезишь, парень!» Очень им нужно оплачивать медицинские счета, пересаживая тебе новый набор стволовых клеток. Разумеется, отец оказался прав. Бен Васкис ошибался так редко, что этого никто не помнил. Соседи твердили, что только безумец способен купить права на очистку орбиты Венеры задолго до того, как началось ее серьезное освоение. Права, как оказалось, чего-то стоили, и это послужило очередным подтверждением правительских способностей Бена. Он сыграл партию, выигрыш от которой достался сыну, и сумел обеспечить будущее Эмилио. Эмилио Васкис медленно разжал кулак и взглянул на индикатор. Утром он показывал 213,452 миллибар. Днем 999,999 миллибар. Немыслимо. Во время взрыва он получил не меньше 787 бар. Вероятно, смертельная доза. При таком ударе излучения каждая клетка его тела просто покончит с собой в попытке спасти тело от раковых метастазов. Правда, существовало лекарство от острой лучевой болезни. Беда только в том, что в аптечке не было ничего, кроме лейкопластыря и слабого болеутоляющего. Васкиса охватила паника. Смертельная доза. Мозг просто не мог переварить эту информацию. Эмилио посмотрел на часы, чтобы определить, сколько ему осталось. Но тут же вспомнил, что пора входить в облако мусора. Мысль о тоннах скрученных, опаленных, острых обломков, грозящих каждую секунду пропороть стенки кувшина, странным образом успокоила его. Это проблема ему по плечу. Но надо побеспокоиться о батареях. Эмилио отвлекся от цифр на индикаторе. Еще будет время сходить с ума от страха. Плыть через поле осколков – это как по трехмерному кладбищу. Повсюду попадались останки полицейских разной степени расчлененности. У него не было друзей на Тикандероге, а несколько трупов принадлежало людям, которых он считал врагами. Напыщенные кретины, мешавшие ему честно вести свое дело. Но такого конца он им не желал. Вокруг плавали горы хлама. Фирма по уборке орбит прямо-таки озолотится. Сладкий кусочек для любого мусорщика. Однако Васкис не ослаблял внимания. И неотступно стоял у агрегата манипулятора, рассматривая облако и держа наготове захвата, чтобы схватить и оттолкнуть все маломальски опасное. Кувшин нужно было снабдить литиевыми батареями, чтобы продлить срок службы воздухоочистителя. На Тикандероге их было полным-полно. Впрочем, как и на другом оборудовании, требовавшем непрерывной подачи энергии. Главные компьютеры, отказоустойчивые системы реактора, все в таком роде. Краем глаза Васкис уловил мигающий зеленый огонек. В этом облаке оставался какой-то источник энергии. Он нажал на педаль, выпустив чуточку сжатого газа. Как раз достаточно, чтобы скользнуть ближе и посмотреть, что там такое. Кувшин поднесло к мигающему свету. Васкис мгновенным отчаянным рывком сцапал неизвестный предмет. Механизм обратной подачи немедленно указал, что добыча в кармане. Васкис уставился в телескоп на странную штуку, зажатую в механических ладонях. Довольно сложное нагромождение электроники. Васкис перевернул его и нашел счетчик заряда. Литиевые батареи были почти полны. Очевидно, прибор, который они питали, потреблял мало энергии. Каким-то чудом в огромном пустом пространстве он выудил именно то, что было позарез необходимо, и миновал ощерившиеся стальными зубьями осколки. Благополучно оказавшись на противоположном конце облака, Васкис тщательно изучил обретенные сокровища. Сначала он думал просто вытащить батареи и заменить ими свои, когда они выдохнутся. Но тут представилась другая возможность. На боку прибора оказался разъем характерной формы. Как ни странно, ответная часть разъема имелась на той стороне кувшины, которую Васкис привык считать дном. Пожалуй, можно их соединить, и тогда нечего беспокоиться о потере энергии, пока он станет возиться с батареями. Но, честно говоря, Эмилио понятия не имел, для чего этот самый разъем нужен. Васкис решил попробовать. Если что-то не заладится, он тут же разъединит, и вся недолга. Васкис оказался прав. Обе части соединительного устройства подходили идеально. Далее он проверил уровень энергии на модуле жизнеобеспечения. Никаких изменений. Пусть разъем и вошел в гнездо, но энергии на кувшин не поддается. Он уже хотел было вытащить его, когда заметил зеленый экран, по которому маршировали ряды цифр в строгой последовательности, правда, непонятной Васкису. «Ну и что это все означает?» Он потянулся к экрану, чтобы покрутить загадочные регуляторы, выстроившиеся на нижней панели. «Сэр!» — рявкнул голос из динамиков. «Стратегическая консультативная система Тета-5 Прим готова приступить к несению обязанностей!» «Прошу прощения!» — пролепетал Васкис. Рев исходил из динамиков чуть повыше экрана. «Сэр!» — повторил голос. «Стратегическая консультативная система Тета...» «Да, да, понял!» — оборвал Васкис, пытаясь уловить последовательность в рядах цифр. «Где вы? Я хочу сказать, кто вы?» «Сэр, в данное время я, вероятно, прикреплен к стандартному компьютерному порту данных на одноместном модуле 7-го типа. И прошу прощения, сэр, я не кто, а что?» «Компьютер?» «Совершенно верно, сэр». «Может, перестанешь твердить мне, сэр, на нервы действует?» «Я не в состоянии выполнить этот приказ, сэр». «Ну ты снова. Я не могу тратить энергию на стратегическую консультативную систему, так что, извини, придется тебе отправляться в кучу мусора». «Сэр, у меня самостоятельный источник питания. Ведь я предназначен для консультации во время боевых действий». Васкис невольно рассмеялся. «Боевых действий? Да ты хоть знаешь, ты представляешь, что сейчас произошло?» «Пожалуйста, определите точнее временной отрезок, сэр». 5,5 часов назад. Знаешь, что тогда случилось?» 5:22 назад я находился в режиме резервирования. А до того? В моей памяти ничего не хранится относительно предыдущего периода времени, сэр. В таком случае позволь тебя просветить. Ты был частью космического корабля «Тикандерога», патрулировавшего планету Венера. Потом вас атаковали, и «Тикандерога» разлетелась в пыль. Не слишком-то много от тебя было помощи во время этих самых боевых действий. Вероятно, меня не успели задействовать. Позвольте спросить, сэр, вы единственный, кто уцелел из команды «Тикандероги»?» «Нет, я с Чомпера. Его тоже взорвали». «В таком случае могу ли я узнать для своих внутренних протоколов ваше имя, чин и идентификационный номер корабля, сэр?» Васкис снова ухмыльнулся. «Меня зовут Эмилио Васкис. Верховный главнокомандующий космических сил планеты Венера. Номер... 999. «Прошу прощения, сэр, но мои протоколы не принимают ни этот ранг, ни идентификационный номер». «А, заткнись!» — отмахнулся Васкис. В динамике смолк, но строки кодов продолжали бежать по экрану. Просто страх сказать, на что только он тратит время. Васкис сунул руку в манипулятор, собираясь вытащить прибор из гнезда и приступить к разборке, но что-то остановило его. «Эй, стратегический пижон, ты все еще здесь?» «Да, сэр!» — рявкнул компьютер. «Ты случаем ничего не знаешь насчет избыточного облучения?» «У меня ограниченные ресурсы базы данных, сэр, но они включают сведения о биологических воздействиях различных систем оружия на человеческие организмы». «Послушай, я словил почти 800 бар. Похоже, гамма-излучение. Можешь посоветовать что-нибудь?» «Это смертельная доза, сэр». «Дай рудит, знаю». «Интересно, есть ли способы лечения при такой дозе?» «Не имею доступа к медицинским протоколам, сэр. Предлагаю адресовать запрос врачу или медицинской консультативной системе. Версия 7 или более поздняя». «Ладно, зануда, утихни. Я тебя отсоединяю. Батареи мне нужны куда больше, чем подобные советы». «Сэр, мои советы стали бы куда полезнее, если бы я получил информацию. Предлагаю соединить этот модуль с вашим бортовым компьютером». «Нет у меня бортового компьютера, умник. Вот просто кувшин с руками». «Сэр, одноместный модуль 7-го типа снабжен бортовым компьютером. Прямоугольный блок, расположенный приблизительно в центре внутренней поверхности цилиндра. Видимый компонент состоит из овального экрана зеленого оттенка и ряда кнопок». «Ясно, можешь не продолжать. И что от меня требуется? Сцепить вас вместе?» «Да, сэр. Если нажмете кнопку, обозначенную ОРС, моя база данных автоматически пополнится новыми протоколами». «Ладно, приятель, попробую». Вся процедура заняла совсем немного времени. Уже через несколько секунд советчик снова ожил. Сэр, медицинское обследование и лечение можно получить на вражеском корабле. И как же я туда попаду, стратегический гений? Сэр, тип вражеского корабля, атаковавшего планету, мне неизвестен. Прошу откорректировать файл спецификации в соответствии с последними данными и повторить запрос. Нет у меня последних данных, кретин. Откорректируйте файл спецификации и повторите запрос. Я сейчас превращу тебя в кучу мусора, дрянь атакая. Васкис принялся беспорядочно тыкать в кнопки с непонятными обозначениями. Экран оставался темным. Даже цифры исчезли. Васкис уставился на кнопки, пытаясь хоть что-то разобрать. Но узнал лишь одну — ресет. Он понажимал другие, не добившись результатов, снова включил компьютер. «Сэр, стратегическая консультативная система Тета-5 Прим готова приступить к выполнению своих обязанностей». «Попробуем еще раз, Тета-Прим. Что ты запомнил последним?» «Сэр, я находился в резервном режиме и не содержу данных относительно произошедших событий». «Кусок дерьма!» — завопил Васкис, ударив ладонью по правому боку бортового компьютера. Компьютер отмолчался. Васкису пришлось выглянуть сначала из одного, потом из другого и, наконец, из последнего иллюминатора, прежде чем он увидел корабль. Тот удалялся к обратной стороне планеты. Теперь Васкис не увидит его часов 5-6, при условии, если не двинется с места. «Эй, советник! Что будем делать?» «Сэр, стратегическая консультативная система Тета-5 Прим готова приступить...» «Потрясающе, приятель!» «Ну так вот, вражеский корабль шляется над северным полюсом планеты Венера, а я торчу в кувшине, то есть в одноместном модуле типа 7, батареи вот-вот скиснут, и к тому же я схлопотал смертельную дозу облучения. Как мне вытащить из этого переплета свою несчастную задницу?» «Мне действительно хотелось бы услышать твой совет по этому поводу, 5 Прим. Если ты так исправно служил на Тикандероге, думаю, мне кое-что пригодится, не находишь?» «Сэр, могу ли я предположить, что информация пассивного радара, хранящаяся в вашем бортовом компьютере, корректно описывает ситуацию?» «Спроси у бортового компьютера. Он знает о ситуации куда больше, чем я». Мэтью Джарп, уборка орбит и ремонт спутников. Продолжение. «Сэр, мощности двигателя вашего модуля достаточно, чтобы вывести его на орбиту, которая пересечется с последним известным местоположением вражеского судна через 4 часа. Если подобраться к врагу в скрытом режиме, нужно присоединить модуль к корпусу, что позволит вам пробить защитную оболочку и пробраться внутрь. После нейтрализации команды вы сумеете воспользоваться медицинским оборудованием для лечения лучевой болезни». Васкис громко расхохотался. И хохотал так долго, что глаза застлали слезы. Пришлось вытереть их рукавом. Истерический смех перешел в припадок кашля, а затем в воздухе повис туман из мельчайших капелек крови и слизи. Воздухоочистители натужно ревели, пытаясь убрать зловещую пелену. Радиация начала разрушать легкие. «Значит, таков твой совет?» – осведомился Васкис, когда пришел в себя. «Настоящий псих! Должно быть, взрыв повредил твои электронные мозги. Нейтрализовать, что за чушь?» Компьютер ничего не ответил. «Кстати, что такое скрытый режим?» «Сэр, модуль, в котором вы находитесь, снабжен устройством создания помех радарно-локационным системам и защищен от пассивного обнаружения. Скрытый режим позволяет приближаться и даже контактировать с вражескими кораблями, оставаясь при этом практически невидимым». «Не может быть! На кой черт это понадобилось ремонтному модулю?» «Сэр, одноместный модуль типа 7 не ремонтный модуль. Это система вооружения, специально предназначенная для проникновения и или осуществления диверсий на вражеских кораблях». «В последний раз покупаю оборудование у торговцев оружием». Теперь Васкис рассматривал набор инструментов, прикрепленных к наружной стенке в свете новой информации. Лазерный резак, способный при необходимости нагреваться до черти какой температуры. ультразвуковая дрель, которая может в два счета просверлить самую толстую керамику, и эти безумные двигатели. Он никогда не понимал, почему модуль для ремонта спутников нуждается в таком большом напряжении дельта-потока. Теперь все ясно. Так что там толковал компьютер насчет пассивного радара? Давай на минуту предположим, что я не какой-нибудь долбанный спецагент. И как тогда я должен осуществить эту чертову диверсию? Сэр, я не в силах выполнить ваши требования ввиду отсутствия информации по вражескому кораблю. Откорректируйте файл спецификации в соответствии с последними данными и повторите запрос. О, только не это! Опять! Откорректируйте файл спецификации в соответствии с последними требованиями и повторите запрос. Лучше заткнись. Васкис снова ударил по кнопке «Ресет». Теперь за работу. Нужно вычислить угол и длину импульса тяги, необходимые для выведения кувшина на пересечение орбит, а для этого требуется работающий компьютер. А потом остается самая малость. Найти способ проникнуть на борт корабля. Тут без чуда не обойтись. Эмилио Васкес любил разглядывать схемы и устройства военных кораблей еще до того, как научился читать. Отец был прав, утверждая, что физически он не годится для военной службы, но с мозгами у него все было в порядке. Он досконально разбирался в двигателях любого типа, установленных на военных кораблях, как действующих, так и экспериментальных. И достаточно знал о двигателе, работающем по принципу деформации магнитного поля, чтобы понять, именно такой стоит на вражеском корабле в расставшем в иллюминаторе. Иначе просто не было причин конструировать 600-метровый тор с изящными излучающими пластинами-радиаторами, выгибающимися наружу в форме клина. Тор на самом деле был сверхпроводящим магнитом, наполненным феррополимерной жидкостью. Команда находилась в диске, подвешенном внутри тора. Двигатель подхватывал линии магнитного поля и, скользя по ним, как паук по паутине, создавал ускорение без затрат ракетного топлива. Ни одна армия, насколько знал Васкис, не использовала подобные двигатели. Но Солнечная система велика и скрывает множество тайн. Создатели этого корабля, очевидно, посчитали Венеру легкой добычей, богатым источником природных ресурсов, охраняемым недоумками, у которых не хватило способностей получить работу полицейского на любой другой планете. Единственным препятствием к победе оставался космический мусорщик в подержанном кувшине, батареи которого вот-вот скиснут, а внутри, по правде говоря, воняет, как в норе скунса. Грозный противник, ничего не скажешь. Он находился менее чем в километре от корабля, по-прежнему висевшего над полюсом и дожидавшегося, когда шахтеры с Купидона сварятся от жары или взлетят с поверхности. Облачное покрытие снова развернулось, пряча, но не защищая людей. Васкис не смел включить ни основные, ни ракетные двигатели малой тяги из страха быть обнаруженным. Несколько часов назад бортовой компьютер вместе со стратегическим советником смогли вывести его прямо в точку столкновения, так что влепиться в корабль – плевое дело. С помощью манипулятора он вцепится в борт корабля как можно осторожнее, чтобы никто не услышал. Затем останется лишь найти внешний пульт технического обслуживания и добраться до жизненно важных узлов. А дальше загадывать не хотелось. Возможно, никакого дальше не будет. Правда, компьютер выдал пару предложений насчет того, как попасть на корабль, не упоминая при этом о кунг-фу и самом современном ручном вооружении. Но Васкис никак не мог решиться. Он никогда не слышал о грабителе данных, устройстве, которое якобы есть на его корабле и может одурачить вражеский компьютер, и не желал спрашивать о деталях, опасаясь, что советник опять начнет плести чушь. Корабль наплывал с угрожающей скоростью. Излучающая пластина маячила перед кувшином, как гигантский нож. Васкис приготовил манипулятор. Мертвенно-черная поверхность проплыла под ним, отсекая желтое облако прикрытия. Васкис попытался схватить заднюю кромку. Судя по механизму обратной подачи, ему удалось зацепиться. Манипулятор резко рванул вверх. Механизмы отказоустойчивости сработали, прежде чем непонятные силы смогла вырвать манипуляторы из гнезд, но боль в руках была такая, что посыпались искры из глаз. Самые большие манипуляторы выдвинулись почти на 30 метров, чтобы амортизировать удар, и теперь медленно втягивались. Васкис не знал, что они способны на такое. Попал! Неважно, что произойдет дальше, но убийц на этом корабле ждет неприятный сюрприз. Каким-то образом ему удалось прилепить модуль к военному кораблю, сделанному по последнему слову науки и техники. Васкис стал осторожно скользить вниз по пластине по направлению к тору. Достигнув цели, он поднял кувшин над Тором и втиснулся в узкое пространство между ним и диском, где находилась команда. Держаться особенно было не за что, но он нашел люк для технического обслуживания, обведенный желтым кругом. Рядом на корпусе располагался плоский овал. Васкис не понял, каким образом он соединяется с корпусом, и не стал гадать. Он добрался до зазора между Тором и диском, подцепил край овальной штуки и медленно перенес на нее вес кувшина. Экран выдержал, поэтому Васкис подтянул кувшин поперек зазора между Тором и корпусом. «Тебе придется объясниться по поводу этого грабителя данных, приятель. Я даже не знал, что такие существуют. Использовал его как захват для запасных частей, пока работал манипуляторами». «Это потенциальный способ использования прибора, сэр. Однако вы обнаружите, что грабитель способен извлечь информацию из порта данных любой стандартной или нестандартной конфигурации. Остается найти порт данных? Давайте попробуем, пока мы под прикрытием, идет?» Держась за плоский овал одним большим манипулятором, Васкис воспользовался средним, чтобы попытаться открыть люк. Но тот, разумеется, оказался запертым. Пришлось пустить в ход лазер, и даже при этом минуты две ушло на работу. К тому времени, как все было кончено, с Васкиса ручьями тек пот. «Черт возьми, я едва дышу», — пробурчал он, разглядывая данное состояние окружающей среды на стенке цилиндра. Уровень углекислого газа резко повысился, температура тоже. Индикаторы замигали, батареи на исходе. «Черт, откуда такая большая потеря энергии?» «Сэр, вы использовали лазер, ускорив тем самым разрядку батарей». «О, дерьмо, я об этом не подумал». «Придется быстренько поменять батареи». «Сэр, могу предложить еще один совет. Вы, вероятно, отыщете источник питания под люком, который только что открыли. Это гораздо быстрее, чем разбирать мой процессор и вытаскивать батареи». «Ты прав», — кивнул Васкис. «Почему я сам об этом не подумал?» И поспешно, ткнув пальцем в зеленый экран, предупредил. «Только не отвечай». Васкис открыл люк. Внутри оказались энергетические источники различных типов. Он на глаз определил совместимые системы питания кувшина и подсоединился к соответствующей сетевой розетке. Индикаторы мгновенно засияли ровным светом, а воздухоочистители включились. Васкис опустил голову, наслаждаясь минутой покоя. Прохладный воздух струился по телу, высушивая пот. Прошло не так уж много времени, прежде чем уровень углекислого газа вернулся к норме, и Васкис смог отдышаться. Последний раз он ел 7 часов назад, а теперь чувствовал, как радиационная болезнь медленно скручивает его. Есть предел его выносливости. «А теперь», — выдавил он, — «посмотрим, на что способен грабитель данных». На грабителе щетинился ряд металлических выводов, подходивших к порту любой конфигурации. Он поочередно располагал их над каждым открытым портом данных и связи, предоставив компьютеру выбрать конфигурацию и вставить выводы. «Ну и что дальше?» «Грабитель пошлет зонды сквозь терминалы ввода данных и попытается взять на себя управление командными функциями. На это уйдет около 5 минут». Краем глаза Васкис уловил какое-то движение и выглянул как раз вовремя, чтобы увидеть фигуру в космическом скафандре, повисшую над Тором на кабеле и исчезнувшую на другой стороне. Фигура двигалась с легкостью закаленного бойца, привыкшего к схваткам. Направлялась она прямо к кувшину. Васкис метнулся к манипулятору и с лихорадочной быстротой сунул ладонь в агрегат. Он оставил в покое правую руку, удерживавшую кувшин на месте, зато привел в действие большие лапы в тот самый момент, когда неизвестный в скафандре приблизился к модулю и вынул какое-то странное оружие. Но Васкис поймал врага в метровую лапу и стиснул, ощутив сначала небольшое сопротивление, а потом треск костей. Васкиса затошнило. А корпус кувшина что-то со звоном ударилось, и под ногами Васкиса появилась пробоина. Он повернул телескоп в том направлении и увидел второго противника, летевшего на ракетной гондоле и целившегося в кувшин. Васкис отвел манипулятор и с силой швырнул в нападавшего мертвое тело. Он не промахнулся. Кабель лопнул, труп врезался в парня на ракетной гондоле и сбил ее с курса. Незнакомец стал медленно валиться в плотное желтое облако. «Иисусе, какого дьявола это было?» Сэр, структурная целостность слегка нарушена в результате нападения. Главные системы не повреждены. Скорее всего, могут последовать другие атаки. Предлагаю в будущем использовать оптический прицел и лазер для отражения нежелательных столкновений вместо консоли исполнительного механизма. Огромное спасибо, мистер, за совет, особенно после того, как вы уже мертвы. Именно такими консультациями вы помогли Тикандероге. У меня не сохранилась информация о событиях, случившихся на Тикандероге, сэр. Поверить не могу, что только что сейчас прикончил двоих. Интересно, как он должен сражаться на борту корабля, если не в силах вынести мысли об убийстве? Но ведь это война, не так ли? Сэр, грабитель данных вернулся с результатами проверки. Он получил контроль за некоторыми корабельными системами, но не за всеми. Что же, это неплохо. Могу я избежать новых атак? Нет, сэр. В таком случае может открыть шлюзы и пробраться на борт? Нет, сэр. Как насчет жизнеобеспечения? Нет, сэр. Коммуникации? Нет, сэр. Ладно, в таком случае объясни, над чем мы получили контроль. Так будет быстрее. Список на экране, сэр. Список оказался довольно коротким. Даже не занял экрана целиком. Похоже, я могу нарушить график подачи еды в тамошнем кафетерии. Это научит ублюдков не лезть на мою планету. Правильно, советник? Могу ли я заметить... А канализация тоже в нашем распоряжении? Что, если засорить туалеты? Прием весьма сомнительной стратегической ценности, сэр. Подожди у телефона, парень. Васкис ткнул пальцем в экран. Мы не имеем доступа к коммуникациям, сэр. Канализация. Это включает теплообмен, не так ли? Да, сэр. Может, я сумею испечь их в собственной скорлупе, как они сейчас поджаривают купидон. Правда, многие часы уйдут на то, чтобы повысить температуру до опасного уровня. Но вот их двигатели, другое дело. Они, должно быть, используют кучу энергии, чтобы висеть на одном месте. Двигатели забирают много тепла. Взгляни на размер излучающих пластин. Если нарушить теплообмен, феррополимер перегреется и начнет трескаться. Двигатель не сможет больше генерировать магнитное поле, и корабль накроется. Я не способен оценить последствия нарушения теплообмена на корабле этого типа. Прошу откорректировать файл спецификации согласно последним данным и повторить запрос. Нет, пожалуйста, только не сейчас. Прошу откорректировать. Васкис ударил кулаком по зеленому экрану. Сукин ты сын! Взвыл он. Кровь из сбитых костяшек струилась по стеклу, заливая буквы и цифры. «Не сейчас, сукин ты сын!» Он нажал на кнопку «Ресет». Ничего не произошло. Он взглянул на пробоину на дне кувшина. Процессор был присоединен именно в этом месте. Должно быть, его повредило при нападении. Зеленый экран снова застыл. «Нет». Кажется, какие-то изменения все-таки есть. Пункт, где упоминалось о графике подачи еды, почему-то подсвечен и сияет изумрудным цветом из-под кровяной струйки. Васкис протянул руку, коснулся слова «канализация», и оно вспыхнуло таким же цветом. «Контактно-чувствительный экран!» Внизу появилась команда «Доступ». Он коснулся ее и получил новый список вариантов. Выбрал теплообмен, и возникло слово «нарушение». Он уже хотел дотронуться до него, но замер, зная, что может случиться. Это чистое самоубийство. Палец нерешительно застыл над строчкой. Но тут он подумал о горняках на Купидоне и других базах поменьше. Сам он погибнет, зато спасет остальных. Васкис набрал в грудь побольше воздуха и коснулся экрана. Что-то остановилось. Работая в космосе, никогда не замечаешь гула и треска приборов, пока они не остановятся. Какой-то шум на вражеском корабле, передающийся сквозь корпус по манипулятору, вдруг прекратился. Затем послышался слабый вой сирены. На экране в сервисной панели высветилась надпись «Отказ системы теплообмена». Васкис ждал, скрестив пальцы на счастье, прислушиваясь, не раздастся ли вновь жужжание теплообменников. Должны же они иметь резервную систему, верно? Но на экране по-прежнему мигало предупреждение. Однако Васкис не питал особых надежд. Наверняка они выйдут в космос, и тогда ему не сдобровать, это точно. Он изувечил их корабль, и они, должно быть, на стенку лезут от злости. Но никто так и не появился. Он потерпел еще немного, пока вой сирены не изменил тональность. На экране возникло новое сообщение. Аварийная остановка двигателя. Массивный корабль больше не висел точнёхонько над Северным полюсом. Его словно пьяного шатало из стороны в сторону. Казалось, он сейчас упадет. «Будь я проклят!» – пробормотал Васкис себе под нос. Он знал недостатки этой системы, но только теоретически. В конце концов, он изучал принцип деформации магнитного поля давным-давно, задолго до того, как был создан двигатель. Однако вот оно, доказательство, что конструкторы так и не нашли способа решить проблему. Сильный толчок. Еще один. Васкис наблюдал из окна, как два спасательных судна вылетели из шлюзов по обе стороны диска и направились к горизонту. Похоже, команда воспользовалась возможностью смыться. Покинуть сцену. Неплохая идея. Он включил радио и набрал по памяти частоту. «База Купидон, это Эмилио Васкис. Отзовись, Купидон!» «Кто это?» «Эмилио Васкис! Слушайте, я только хотел сказать вам, парни, что судно, которое вас бомбардировало, вот-вот рухнет на вашу планету, так что пора удирать и садиться в гондолы. Предупредите другие шахтерские базы на случай, если они меня не слышат». «Эмилио Васкис? Мусорщик?» «Да, парни, именно! Тот самый мусорщик, который советует вам убираться оттуда ко всем чертям. Или хотите подождать, пока на головы свалится корабль, чтобы не столкнуться с ним лбами по пути наверх?» «Но почему вражеский корабль падает?» «Это длинная история, Купидон. Проблемы с канализацией». Он закашлялся, вытер кровь с подбородка. «Не стоит строить из себя героя. Хотя, по правде говоря, он немного возгордился». «Как, парни, сумеете дождаться спасателей?» «Конечно», — заверил голос Купидона. «Транспортный корабль прибудет через неделю. Наши гондолы вполне продержатся столько времени. Как насчет тебя?» «Похоже, я разобьюсь вместе с кораблем. Удачи, Купидон!» Васкис выключил радио. Ему не хотелось продолжать беседу. Корабль вращался, неутолимо приближаясь к Венере. Васкис не знал, что делать, оставаться на месте или оттолкнуться и надеяться на то, что траектория прыжка отнесет его подальше от корабля и планеты. Он предпочел рискнуть и потянулся к манипулятору, чтобы отпустить плоский овал, но тут корабль так вздрогнул, что кувшин отлетел сам собой и выскочил за орбиту вращения. Огни погасли, а мягкое жужжение воздухоочистителей прекратилось. Перед тем, как уплыть в противоположном направлении, Васкис увидел вражеский корабль, пробивший желтые сернистые облака Венеры. Взглянув в телескоп, он заметил, что плоская овальная штука все еще зажата в когтях манипулятора. И хотя было невероятно трудно ворочить ее без сервомоторов, Васкису это удалось. Это было последнее, что он хотел сделать в ожидании смерти от удушья. Он перевернул ее. На другой стороне, рядом со стандартным разъемом для переходного шлюза, светилась надпись «Одноместный модуль, тип 9, блок Медивак, с робостыковкой, напряжение 8.1». Васкис ухмыльнулся и стал подводить разъем к шлюзу кувшина. «Неплохой на этот раз попался мусор, ничего не скажешь». В сегодняшнем эфире звучал рассказ Мэтью Джарпа «Уборка орбит и ремонт спутников» в переводе с английского Татьяны Перцевой.